Глава 12. Неизвестность. Слезы текли по щекам, несмотря на все попытки успокоиться. Казалось, что в подвал опустилась темнота и безнадега. Сначала скиталец пропал, теперь Ирбис. Что дальше? Мысли лавиной захлестывали ее, пока они с Фомой заворачивали тело Ирбиса и переносили его в тамбур. Дары. Да зачем мне дары, если я не знаю, как ими пользоваться? Зачем это все? Почему я? Почему Сашенька? Поток мыслей вдруг прервала волна дикого, парализующего ужаса, пронесшегося сквозь нее. Она услышала вдруг оглушительный крик Сашеньки, и мир опять стал призрачным. Но на этот раз звуки не пропали, и она услышала, как Сашенька перестала кричать в ту же секунду, как прекратилась волна ужаса. Она попыталась увидеть ее, но видела только подсвеченные золотистым сиянием контуры Фомы и Флинта. Внезапно что-то промелькнуло, какое-то странное чувство. Она не поняла, не разобрала, что это было, настолько быстро оно исчезло. Рина попыталась рассмотреть окружение. Она действительно стала видеть дальше. Видела соседние дома, разрушенные и разбитые, видела машины, видела мелькающих где-то высоко птиц. Но кроме них абсолютная серость. Ни одного огонька, ни одного проблеска живой души. Она почему-то приняла для себя, что эта душа светится в каждом живом. Приняла с трудом, думая о Сашеньке. Но Ирбис сказал, в горном помогут. Она попыталась отыскать то место, где погасло сияние скитальца, но разобраться в нагромождении стен, перекрытий и куч мусора так и не получилось. В этот момент сзади послышался тихий шепот Фомы. «Рина, ну что там?» И одновременно кто-то боднул ее в ногу. Она обернулась и с удивлением увидела стоящий рядом фантом Фомы, а в ногах кота. Кот с поднятой мордой шагнул в сторону, повернулся вокруг себя и, смотря на нее, сделал еще шаг в ту же сторону и исчез. Рина тут же стала осматривать все вокруг и заметила контур кота выше. «Вот», — промелькнула мысль, — «Флинтик, миленький, как ты понял, кого я ищу?» Кот наверху стал ходить кругом, явно обходя что-то. Рина напрягла все силы, пытаясь рассмотреть то, что он обходил. В какой-то момент ей показалось, что она видит контуры человека, свесившегося со стены. Сомнения терзали душу, а кот так и ходил, старательно обходя что-то. Вдруг где-то далеко справа, на грани ее восприятия, что-то мелькнуло. Кот остановился и тут же исчез, материализовавшись возле Фомы. Она только и услышала тихое бурчание. «Ты где это бродишь, разбойник?» Но отвлекаться Рина не стала, наблюдая за тем местом, что показал кот, и одновременно следя за границей восприятия. В этот раз мелькнула чуть дальше, и в тот же миг она увидела слабое, едва заметное синее свечение там, где пыталась разглядеть фантом скитальца. Рина, не отрываясь, смотрела на этот слабый огонек, который то светился ярче, то затухал почти до маленькой точки. И опять справа что-то мелькнуло, отвлекая ее внимание, и вдруг, войдя в зону восприятия, плавно поплыло в сторону мерцающего огонька. Рина перевела взгляд и обомлела. Огромный, раза в два больше, чем она видит у живого, синий шар с сильным ослепляющим свечением плыл на уровне четвертого этажа почти в их сторону. Он немного, как бы по дуге, заходя слева к мерцающему огоньку, который, становясь все ярче и ярче, превратился уже в шарик и начинал полыхать огоньками синего пламени. Пламя становилось ярче, а большой шар приближался все ближе, и она увидела... Увидела контуры человека именно там, где показывал Флинт. Это был он. Сомнения улетучились, и радостный возглас вырвался как-то сам собой. «Да, да, он жив!» Но... Большой синий шар завис совсем рядом со скитальцем. Свет от него был ослепляющим, но как ни пыталась Рина рассмотреть контуры того, кому принадлежит этот шар, ничего не получалось. Шар повисел несколько секунд, потом вдруг немного погас, и шарик скитальца медленно, вместе с контурами тела, поплыл к большому. Рина застыла в ужасе, наблюдая, как тело скитальца плавно исчезает в каком-то синеватом тумане, и огонек его души, рядом с неизведанным чуждым светящимся шаром, медленно плывя, растворился в серой мгле за границей ее восприятия. «Нет!» — вырвался крик отчаяния из ее груди, и она опять отключилась. Темно. Почему так темно? И тихо. Даже звон в ушах от тишины. Или не от тишины? Ай, больно. Что это было? Ой, там свет был. Ай, да больно же. Что-то течет. Что это? Фу, ну и гадость. Ке-ке. Рина закашлялась, захлебываясь, и открыла глаза. Щеки горели, во рту был противный вкус старых носков, браги и чего-то еще также отвратительного. «Живчик», — догадалась она. На ней, закрывая тусклый свет светильника, кто-то навис. Наконец взгляд смог сфокусироваться, и она увидела встревоженные лица Фомы и Сашеньки. «Не делай так больше», — выдохнул Фома. «На, пей! Напугала нас!» «Простите!» — Рина попыталась сесть, но сил хватило только, чтобы немного подтянуть руку. «Сил нет!» Фома подхватил ее и отнес в спальню на диван. Укрыв покрывалом и потрепав по волосам пристроившуюся рядом пуговку, тихо сказал. «Маме отдохнуть нужно и сил набраться. Поможешь мне еду приготовить?» Пуговка посмотрела на маму, положила ей ручку на голову и, обернувшись, быстро-быстро закивала головой. Рина слышала, как они тихо разговаривают, гремя иногда посудой. Скоро из кухни потянуло вкусными запахами, и она почувствовала дикий голод. Но сил не было даже, чтобы перевернуться. Она почувствовала, как диван содрогнулся, и за спиной послышалось сначала тихое, как бы спрашивающее разрешение подойти. Мурр. А спустя секунду кот, включив трактор, на всю громкость начал мять лапами ее спину, вонзая в покрывало когти. Рина улыбнулась и с удивлением почувствовала прилив сил. Она подняла руку и на ощупь попыталась погладить кота. Тот ткнулся холодным, мокрым носом ей в ладонь, не переставая мурчать, и подставил хрящик уха. «Чудо ты, веслоухая!» Рина погладила кота и начала почесывать ему за ухом, отчего тот замурчал еще громче. Через 5 минут такого массажа она смогла уже развернуться и, чуть присев, взять живчик. Кот лег с ней рядом и, вытянув лапы, лежал, глядя сонным взглядом. В спальню заглянул Фома и, увидев такую картину, улыбнулся и сказал: «Сейчас мы с Пуговкой вам кушать принесем». «Я сама», — замахала Рина головой, — «сейчас встану». «Лежи, тебе сил набираться нужно», — и, глядя на поднявшего голову кота, сообщил: «А ваша еда, чудо-кот, на кухне, извольте отведать». Кот нехотя встал и, спрыгнув с дивана с гордым видом и подняв хвост, пошел на кухню, вызвав общий смех. Обед или ужин удался. Фома нашел на складе сублимированные продукты, которые были расфасованы по порциям на 3 приема пищи, и наготовил из них и первое, и второе. На удивление, все оказалось очень сытным и вкусным. Сашенька, никогда не любившая супы, умяла 2 тарелки куриного супа, большую тарелку картофельного пюре с гуляшом, а потом вдруг попросила еще и рисовую кашу с изюмом. Все ели сосредоточенно и молча, и только когда расправились со всем приготовленным, и Фома, как волшебник, достал из кармана для пуговки шоколадку, чем вызвал невероятный восторг ребенка, начались разговоры. «Что там произошло?» Фома пытливо смотрел на Рину. «Сможешь рассказать?» «Если честно, сама не знаю». Рина задумчиво смотрела на прижавшуюся к ней пуговку и гладила ее по волосам. «Одно знаю. Скиталец жив, но где он и кто он, сказать не могу». Ирина подробно рассказала всю историю. «Да, дела», — вздохнул Фома. «Где искать? Что делать?» «Он придет», — как-то очень тихо и задумчиво, словно сама себе, проговорила пуговка, глядя в пол. В жилом модуле вдруг что-то звякнуло металлом и раздался звук катящегося по полу металлического шарика, как будто подгоняемого кем-то. Потом звук затих, и в проеме показался Флинт с зажатой в пасти черной жемчужиной. «Флинт!» — в один голос закричали Фома и Ирина. На что кот, припав на передние лапы, сделал стойку, как бы предлагая поиграть в его любимую игру «А ну-ка, отними!» И как только Фома сдвинулся с места, кот тут же исчез. Вместе с жемчужиной. Тут же где-то в районе кухни опять звякнуло, и жемчужина вновь покатилась по полу. Рина с Фомой переглянулись, и только пуговка, приняв условия игры, бросилась догонять кысю, громко смеясь при этом. Игра длилась минут 5, прежде чем кот, материализовавшись на диване рядом с Ириной, дождался появления пуговки и, окинув всех победным взглядом, проглотил черный шарик. Наступила мертвая тишина. Даже пуговка застыла с улыбкой на лице, правда, так и не поняв, что произошло. Кот спрыгнул с дивана, медленной походкой аристократа подошел к пуговке, потерся о нее и, завалившись на спину, смачно потянулся. «Твою же мать! Флинт!» Медленно, по словам, протянул Фома, ошарашенно смотря на наглую, довольную рожу кота. «И что с ним теперь будет?» — забеспокоилась Рина. «Судя по рассказам Ирбиса и того, что написано в брошюре, вариантов 3». Задумчиво, все еще не отойдя от шока, ответил Фома. «Или отравится, или станет квазом, или разовьет умение. А животные квазом могут стать?» Фома достал брошюрку и начал быстро листать, но так и не найдя ответа, предложил наблюдать за котом. А кот, как ни в чем не бывало, вылизывал волосы, присевшие рядом с ним пуговки. «Нам нужно готовиться и выбираться отсюда», — вдруг серьезно, глядя на Рину, сказал Фома. «Нужно в горны идти, найти Кобу и все рассказать. Они могут помочь. Ведь сами мы пока ничего не можем сделать». Рина согласно кивнула. «А еще нужно тренироваться с дарами и пробовать управлять и развивать», — продолжал Фома. «Тебе так точно необходимо. Когда выйдем, откатов быть не должно». И снова Рина согласно кивнула. 5 дней потратили только на тренировки и развитие даров. Рина научилась не только регулировать время активации дара, но еще и выбирать дальность границ восприятия и приближать далекие объекты как бы в бинокле. Вот только зараженных она, как ни старалась, так и не могла увидеть. Откат за это время она поймала еще пару раз, но не такой сильный. Она специально доводила себя, чтобы увидеть, насколько хватает сил до отката. Общее время, благодаря постоянным тренировкам и поглощению раствора гороха, увеличилось почти вдвое, а время восстановления после отката сократилось с 3 часов до 30 минут. Фома один раз случайно своей энергией подзарядил Рину после отката, но не понял как. Поэтому, когда попробовал сделать это намеренно, получил такой ответный удар, что валялся потом несколько часов. Больше пробовать не стал. Все это время беспрерывно следили за котом, который, как ни в чем не бывало, занимался своими кошачьими делами, регулярно исчезая куда-то и также внезапно появляясь. Он не отравился, не стал квазом, да и способностей у него вроде не прибавилось. Просто на 2-е сутки с того, как он сожрал жемчужину, он исчез. А когда вернулся, то это уже был немного не тот кот. По размерам. Он начал расти, прибавляя за день в росте несколько сантиметров и становясь явно сильнее. Так что через 4 дня, к радости Пуговки, он свободно возил ее по всему подземелью, телепортируясь при этом вместе с ней, что приводило ее в дикий восторг, а Рину первый раз чуть не сведя с ума. Почти 3 дня потратили на проработку плана, разработав и чуть ли не наизусть запомнив 3 разных маршрута. И ровно день ушел на экипировку и сборы. Подобрали в гардеробе удобную одежду, набрали теплых вещей, собрали рюкзаки и, наделав запас живчика, назначили выход через сутки, давая 1 день на отдых.